Ладно, с этим понятно. Вернусь домой, проведу ритуал и попробую вживить в себе это. Еще что-то. На следующей неделе нужно начинать отстрел клыкастых и гоблинов. Не всех, с некоторыми я договорился, но примерно треть нужно ликвидировать. Причем так, чтобы прямых улик на тебя или меня не было. Александр покрутил головой, разминая шею. Мне начали слишком уж усердно совать палки в колеса, а сейчас у меня каждая минута на счету. И более того, эти идиоты умудрились убить двух профессоров, по химии и по физике, на которых у меня были большие планы. Ладно Быкова другого, так нет же, нашли Витькова. Ты не думай, половина этих клыкастых из числа тех, кто ответственен за Самайн, и гоблины тоже. Просто до этого я все же хотел наладить конструктивный диалог, учитывая, что нас ждет в будущем. Жалко было бы терять сильных союзников. Ну а они решили не дружить. И готовься, в конце января, в середине февраля на Ближнем Востоке рухнет разведчик тварей. Мои системы наблюдения ошиблись, и то, что мы ранее считали одним объектом, оказалось двумя. Первый, как и рассчитывалось, приземлится на территории Испании, в районе Сарагосы. А вот второй рухнет где-то на границе Сирии, Иордании и Ирака. Правда, в этом есть и плюс, так как на каждой точке их будет меньше, что позволит ликвидировать одну из проблем за минимальное время и, возможно, без особых потерь. Или же мы потеряем там все боеспособные соединения и останемся практически в одиночестве против всего мира. Психопрограммирование и нейрообучение позволит мне сколотить пару десятков дивизий из китайских, африканских и европейских отбросов за пару месяцев. Я не говорю, что они станут профи, но кое-что точно смогут. Да и набираю я их не из наркоманов или пьяниц, а из числа боевиков триад и тому подобной публики. И я смогу доверить им нормальное оружие с техникой. Те из них, кто выживет, станут костяком сил планетарной обороны для будущих колоний. На Земле я оставлю 5-7 государств, над которыми поставлю единое руководство. И ему, мне, будут требоваться опытные подразделения. Гвардейские подразделения я комплектую только из одаренных. Космодесант 50 на 50, как и флот. Ну а СПО по остаточному принципу. Если местные власти сумеют уговорить магов, псиоников или биотиков, когда они у нас будут, пойти туда, то я буду только рад. СБ и прочие силовые ведомства я буду тоже стараться комплектовать из одаренных, но тут уж сама понимаешь, что такого количества их просто не будет. Сыворотка слишком дорога, да и ингредиенты редки. Поэтому СПО я точно заниматься не стану. Кое-какие стандарты только попрошу соблюдать, а в остальном предоставлю их самим себе. Когда решим проблему с потрошителями, то я вообще отойду в сторону и предоставлю людей самим себе. Задолбало, если честно, ни минуты покоя. Это потребует крови, меланхолично заметила я, мысленно прикинув, что нужно будет сделать, чтобы добиться того, о чем он сейчас говорил мне. Начиная с того, что далеко не все будут согласны с его планами и заканчивая прорвой мелких нюансов. Вот мои ассасины пусть и тренируются. В разгар зачисток в Европе и на Ближнем Востоке я решу часть проблем. Часть мы решим с тобой, а остальные притихнут как мыши. Я думал, удастся избежать этого, но раз планы нужно менять, то что уж поделать. К слову, большую часть своих риск лаборатории и прочего я перенес с Земли, а на Бермудах заканчивается постройка базы. Там червоточина, поэтому я решил там расположить пару батальонов космодесанта, роту гвардейцев, ну и прочих силовиков будущего альянса. Он странно усмехнулся. Заодно и практику будет где проходить части курсантов пси-академии, а другая часть, ну, курсантов, на Марсе, и на границе системы, там тоже разлом. У нас тут вообще в этом плане довольно много гадости, так что, к моменту контакта опытные ветераны у нас будут, и я хочу поставить парочку твоих храмов на Марсе и прочих своих планетах, отвел взгляд в сторону Александр. Галактика велика, я пожала плечами. Моим сородичам хватит места, только ты учитывай, что пока я не закончу формирование телесной оболочки и не восстановлю духовные и ментальные сферы, то в лучшем случае на уровне архимага буду. Я просто не смогу проводить через себя такие потоки энергии, чтобы полноценно оказать тебе помощь, если ты рассчитываешь на это. Ну так и они не особо смогут. Так ведь, великие вообще предпочитают действовать чужими руками, но в целом они не вредят. Если уж на то пошло, соблюдай необходимую осторожность и все будет в порядке. Чужой тоже не шибко любит сам, Да и он вообще не сторонник кровавых методов, хотя и может, если припрет. Проблема будет скорее с Гвином, да его последователями. Ну и оппонентами чужого, из числа обычных смертных. Так что, если ты опасаешься именно богов, то зря. Во-первых, Гвин будет в меньшинстве, даже при учете всех тех богов и полубогов, кто придет в мир. Во-вторых, даже бога можно убить, ну или развоплотить. И в-третьих, ему сперва нужно будет набрать достаточное количество верующих, чтобы во всей полноте своей силы действовать. Учитывая, что США, ну а теперь еще и Мексика, под твоим контролем, СССР вот-вот начнет расширение своих границ, а британская корона подо мной, а скоро будет под Аннализе и великими, то не вижу причин для паники. Реши вопрос с Южной Америкой, чужому я помогу с Австралией, а Мануса я заинтересую Африкой. Все, что еще? Вот про Мануса я и хотел поговорить. Александр резко затушил окурок и сел прямо. Можно переместить его из Африки. Опять. Я вздохнула, силой потирая виски. И куда? В Азию. Выдохнул он. ГХМ, а почему туда-то? Ты же вроде как там черпаешь пополнение для своих мясных частей. Манус не будет устраивать беспредел, ему самому выгоден целый мир. Но нельзя остаться сухой, если прыгаешь в море. В Африке слишком много ценных металлов и прочего, а в том же Китае практически ничего нет. Пусть он лучше там сидит. Хотя бы лет 10-15, а я как раз за это время выберу все, что мне нужно. Мои дроиды пашут за троих, а то и за четверых. Так что самые большие, это 20 лет. Мне банально уже не хватает денег, а если я еще и это начну возить откуда-то, ну или алхимиков и трансфигураторов напрягать, то это уже даже не смешно будет. Строй храм, я его активирую в твоем Китае, я махнула рукой, в общем-то понимая резоны мужчины. Как говорится, в одной из стран этого мира, тяжело одному из болота тащить бегемота. Я хотя и помогала ему, но косвенно. Те же зерна хоть и позволяли превратить, к примеру, железную руду в адамантитовую, но ее же и извлечь нужно в итоге. А это люди, время и прочее. О войне в космосе я знала весьма условно. О развитии высоких технологий и прочего тоже. Да, поглощение памяти некоторых разумных дали мне эти знания, но лишь голый массив, не более. Администраторам тоже нужно родиться, это такой же талант, а не только образование. Поэтому мне проще пойти ему навстречу и сделать так, как он просит, нежели кривить губы и отказываться. В конце концов, даже если я и выживу в будущей войне, то толку мне с этого на опустошенной планете. Так что я, получается, тоже напрямую теперь заинтересована в том, чтобы дать под зад гостям из космоса. К тому же, может, хоть они достаточно сильны, чтобы их души позволили мне наконец расти дальше. По 3-5, в редких случаях по 50-100 единиц энергии, которые перепадали мне с местного населения, я тут неизвестно сколько проторчу. Отлично, успокоился он и потянулся за новой сигаретой. Храм, к слову, уже готов. На всякий случай строил, как чувствовал, что не стоит расслабляться. Ну да, я усмехнулась, задумчиво глядя на него. Значит, контакты с этими, инопланетянами, ты будешь контролировать лично, в какой-то степени. Основную волну колонизации я направлю в другую сторону, от той части галактики, где нас смогут заметить. Сперва все проверю, а потом направлю. Ну а туда пойдут специально обученные разумные, которые смогут талантливо разыграть идиотов и радостно подпишут все, что им подсунут. Все, что видеть не нужно, на Земле и прочих наших известных планетах мы скроем, так что проблем не будет. Да и можно вообще разыграть, каких-нибудь фанатиков религиозного толка и объявить, что на священную Землю планеты Земля не должна ступать нога ни человека, он весело оскалился. Смешно, согласилась я, тут же навскидку вспомнив десяток видов и рас уж точно не людей, проживающих на планете. Смеяться будем потом, когда будет пройдена точка невозврата. Если вовремя ее засечем, то сможем нанести такую плюху вторженцам, что разом выгадаем себе дополнительные несколько лет. Тут ведь видишь ли в чем проблема, Квилек. Лидеры этих видов, если в этом моменте тоже все без изменений, не захотят поверить в будущие проблемы. Поэтому скрываться нам придется вообще ото всех. Кто-то не поверит, другие вообще работают на потрошителей, третьи еще что-то. Но в целом у меня надежда только на один вид, КХМ, да, а с ним что? Я подозрительно посмотрела на смущенное выражение лица Александра. Их заразили генетической заразой, и из-за этого у них проблемы с рождаемостью. А заразили их потому, что они галактические отморозки и психопаты. В общем, там вид помешанный на войне и насилии. Прям как дома, с ностальгией протянула я. Так давай их вылечим, в чем проблема? Или ты опасаешься, что они на тебя самого нападут? Сперва мне нужно будет найти для них планету, а лучше несколько. Потом пробраться к ним, чтобы вывести некоторое количество самок и самцов, причем сделать это нужно намного раньше, нежели мы выйдем на официальный контакт с лидерами основных видов. И потом еще надо будет придумать, как сдержать их до начала боевых действий, потому что они наверняка будут рваться либо к собратьям, либо отомстить за заражение. Если по первым двум пунктам я в общем-то нашел решение, то с последним могут вылезти проблемы. Так что, пока рано говорить о лечении. Особенно учитывая то, что я до сих пор не могу понять, куда запропастился Фламель. Он может засесть где-нибудь под Фиделиусом и ищи его потом хоть до скончания веков. Твари такую, что он тебе сделал? Личного, я имею в виду. Ты как-то уж очень неровно дышишь в его сторону. Такое ощущение, знаешь, что у тебя с ним конфликт протяженностью в пару тысячелетий. 7374 года 13 дней и 7 часов. Ровно столько я провел в качестве раба на одном из демонических миров. Мужчина подтянул к себе бутылку виски и прямо из горлышка сделал несколько больших глотков. Потом бежал. И попал я туда, как ты уже поняла, именно благодаря Айви. Это его настоящее имя. Эббиагилявина Уберида Уириль. Я называл его Айви. Мы были приятелями. Друзьями было опасно быть в том мире. Он помолчал, задумчиво разглядывая этикетку на бутылке. После Академии наши пути разошлись, он ушел ко двору, а я на границу. И вновь наши дорожки пересеклись во время войны со степняками. Хотя какая это война? Регулярные набеги из всеми богами проклятой пустыни. Каждый год, иногда были перерывы, но не реже чем раз в 3 года набег все равно был. В общем, если ближе к делу, то я застукал его за тем, что он проводил темные ритуалы. Усиление. Причем не на степняках, которых уж точно никому бы не было жалко, а на своих. Ну и естественно поступил как и должно боевому магу, попытался его арестовать. Он оказался искуснее тебя, спросила я, когда он замолчал, глядя куда-то в бок. Да нет, куда ему, он и тогда выбрал стезю алхимика, ну и немного ритуалистикой увлекался. Просто мне в спину ударила моя любовница, а глаза я уже открыл во владениях одного из старших демонов. Так что, мне даже не столько он нужен, если уж на то пошло. Я просто знаю, что Сейли тоже где-то тут. Только вот не на Земле, почему я и рвусь в этот космос. Если бы не это, то мне вообще было бы плевать на эту долбаную планету. Свалил бы куда-нибудь в параллельные миры или отражения, после того как сломал бы ключевые вехи истории этого воплощения. Этого бы хватило, чтобы мир стабилизировался и начал свое движение. Потом бы сделал то же самое в отражениях, но раз она здесь, то я приложу все усилия, чтобы реальность точно не схлопнулась, а я смог добраться до шейки этой твари. Ну и Николякол в одно место вставлю, перед тем как отправить его в рабы к демонам. Я вообще за справедливость, знаешь ли, по тебе и не скажешь, что столько лет. Тряхнув волосами, я сделала маленький глоток вина и по новой взглянула на него. А с чего мне их давать-то? Какой такой у меня жизненный опыт? Мой владелец держал меня ради того, чтобы я выступал в роли тестировщика его систем защиты, скажем так. Все годы я только и делал, что пытался сбежать. Там как-то особо и не взрослеешь так, чтобы потом из твоих глаз глядела мудрость веков, ерничая, произнес он. Ну ведь все же сбежал. Не самостоятельно, если что. И теперь кое-кому должен за это. Поэтому Сейли мне нужна как ни крути. За ее душу я получу то, что нужно мне. То есть, это не банальная месть. И месть, и не только она. Он бросил на меня взгляд. Ты не думай, я голову не потеряю при ее виде. Просто хочу расставить все точки, чтобы потом не возникало ненужных вопросов. До тех пор, пока ты не попробуешь ударить меня в спину, мне вообще плевать, что ты будешь делать. Хоть корону императора всей земли напяль на свою голову. Меня интересует только две вещи. Если брать в общем, моя сестра и мой остров, если у меня будет больше верующих, то мне, конечно, будет это только в плюс, но власть меня привлекает на самом деле слабо. Так что, просто покажешь мне ментальный слепок этой силы, чтобы я ее случайно не пришибла, если мало ли где встречу, и твори, что тебе угодно. В разумных пределах, я имею в виду. У меня и так нет желания творить что-то. Он покрутил рукой в воздухе, после чего полез в ящик стола. Держи, черная небольшая, без проблем помещающаяся на ладони, пирамидка подлетела ко мне. Тут ряд разработок по генетике, биоинженерии, химерологии и тому подобному. Кроме того, некоторые образцы имплантатов, как для людей, так и для нелюдей. Образцы оружия, техническая документация по... В общем, разберешься. Когда начнется горячая фаза, то есть шанс, что к тому времени будут блокированы многие пути, а это означает, что твои подданные окажутся в изоляции. Магия магией, но когда о нас узнают, то первоочередной целью наших врагов станем именно мы. Поэтому будет лучше, если хотя бы часть твоих гвардейцев, ну или храмовых, как тебе угодно, будут представлять из себя угрозу и без магии. Лишним все это однозначно не будет, в конце концов. Заводы и фабрики тебе строить нет нужды, но пару-тройку мастерских вполне можно. Или озадачить артефакторов, сама смотри. Хорошо, с некоторым сомнением покрутив пирамидку, я убрала ее в подпространственный карман. Если часть моих подданных без проблем освоит все, что я прикажу, то вот остальные с трудом свое имя-то выговаривают, не то что какое-нибудь высокотехнологичное оружие смогут понять. Хотя это все же оружие, может и смогут. В конце концов, никто не исключает банальную менталистику. И да, еще такой вопрос, сразу, чтобы знать и учитывать, он задумался на мгновение. Ты сможешь с Земли перенестись на Марс? В смысле аппарации? Нет, однозначно нет. Слишком огромное расстояние, уверенно отрубила я. Мне даже через пролив тяжело таким путем перебираться, сейчас осваиваю твой варп-прыжок. Так что, если у тебя были какие-то планы на этот счет, хмм, теоретически я могу попробовать прыгнуть на свой храм. Иными словами, попробовать, это даже не телепорт, тут другое. Но я не знаю, получится или нет. Я же уже говорила, что богиня-то я богиня, но не из тех, которые щелчком пальцев могут сделать что угодно. Ограничения у меня есть. Ну или я пока еще не полностью освоила то, что у меня имеется. В конце концов, великие проблем с перемещением по космосу не имеют. Может и у меня потом не будет, не знаю. Я маленькая еще, уж извини, я развела руками, попутно размышляя над этой проблемой. А действительно, какие ограничения у меня есть? Да, великих тоже убивали, но только тогда, когда те переходили на физическую часть мира и облекались в плоть. Да и то, это скорее мои догадки, нежели твердые знания. И мне нужно как-то проверить свои возможности, только вот как. Ну не прыгать же только ради того, чтобы знать, смогу или нет. Ну а если не смогу, то что? Помирать в открытом космосе. Выживу я там или нет? Манус их всех дери, я уже начинаю ненавидеть технологически развитые миры. Вторую баржу я буду строить тебе, пока я предавалась размышлениям. Александр что-то объяснял, только для меня это все равно звучало на уровне китайской грамоты, которую пытаются преподавать европейскому крестьянину середины темных веков. Просить же пояснений я сейчас не хотела, так как тогда процесс обсуждений мог растянуться не на один час. Проще будет вытянуть память из какого-нибудь военного. В конце концов, для начала стоит получить примерное и общее представление обо всех этих типах кораблей, а потом уже углубляться в частности. Или сделать проще. Сделай такую же подборку по всем этим баржам, крейсерам и прочему. Я достала пирамидку и помахала ей. Я могу, конечно, сказать тебе спасибо, только все равно не понимаю, что именно ты хочешь мне вручить. Ао, КХМ, МДМ, согласен, Александр искоса посмотрел на меня. Экипаж я тогда тоже сам подберу. Из числа тех, кто будет верить в тебя, но чтобы они при этом понимали, чем и куда можно, а куда и чем нельзя, так сказать. Так сделай тогда Геллерту, раз уж тебе нужны военные, ну или разбирающиеся в современной войне. Я пожала плечами, не понимая проблемы. У Геллерта будет иная задача в предстоящих событиях, если он доживет до них, упрямо нахмурился Александр. Да и не хочу я его искушать такой силой. Кому-то в дар я строить, кроме тебя, подобные корабли не буду. Ни за какие деньги или за что-то еще. Баржа, это убийца планет, если на то будет нужда. Так что, повторюсь еще раз, нет. Значит, делай подборку, иначе я буду как та обезьяна с гранатой, раз уж ты считаешь, что мне нужен этот корабль. Не став спорить, согласилась я. Только зачем он мне вообще нужен, если для меня скоро откроются тропы в сопредельные миры и отражения? Что я такого могу увидеть в этой галактике, чего никогда не увижу в параллельных мирах? Или я просто чего-то не понимаю в его планах и мотивах? Но чего? Я уже не в том возрасте, чтобы быть неуверенной в себе. Жизнь научила меня быть неуверенной в других. Огромная 4,5-метровая громада боевой машины неторопливо прошагала в направлении грузового шаттла, сотрясая все вокруг своей поступью. Проводив его взглядом, я развернулась к Александру, недоуменно хмуря брови. Согласно всей той информации, которую мне передал Александр, это не робот, а скорее симбиот. Прошедшие процедуру психокоррекции и нейропрограммирования, получившие добрую сотню разнообразных имплантов и генетических изменений, тело помещалось в бронированную капсулу. И вокруг нее, так сказать, строилось тело боевой машины. Сложная система техномагических артефактов обеспечивала полный игнор любых ментальных атак на разум пилота, одновременно давая возможность управлять почти 200 разнообразных дронов, дроидов, киборгов и прочих синтетиков. Никто не стал бы пускать эту тушу в одиночестве, так что, увидев его, сразу можно было понять, что на поля боя появилась целая рота солдат и техники. Помимо собственных щитов, способных выдержать весьма внушительный урон, его постоянно прикрывало несколько киборгов, которых ученые Александра создали из магов и псиоников. После ряда весьма неприятных процедур, на выходе получились довольно-таки лояльные и, главное, сильные одаренные, способные дать время своему поводырю, если в том возникнет нужда. Штучная работа, но со временем мужчина намеревался выйти на более-менее конвейерное производство. На данный момент он уже контролировал примерно 1/100 всего земного товароденежного производства, так что его планы были вполне осуществимы. Особенно после того, как мы решим вопрос с рядом кланов и в его руки попадет еще большее количество рычагов давления. Шаттл практически бесшумно оторвался от поверхности, тут же покрывшись пленкой маскировки, а следом по моим чувствам ударила короткая магическая вспышка. Сработал магический аналог той же невидимости, только уже направленный именно на визуальное скрытие. Откладывать в долгий ящик свои планы Александр не захотел. Самые первые, не совсем удачные образцы его солдат должны были отправиться в несколько систем, которые по его расчетам находились вне сферы интересов тамошнего сообщества. Простая разведка, не более, но если все теории подтвердятся, то на одну или две планеты будут сброшены рабочие роботы. Через 5 лет он хотел начать отправлять первые партии колонистов, из числа тех, чья лояльность точно не вызовет вопросов, и их должны будут ждать зародыши городов. Если все пройдет без эксцессов, то одну из этих планет в дальнейшем он хотел представить галактике как колыбель человечества. Земля все же слишком перенасыщена разнообразными аномалиями и существами, которые бесконечно далеки от понятия Homo sapiens обыкновенный. Да и база флота пока что будет располагаться именно тут, а не где-то еще. Пока что это все было только планами, возможно, в конечном счете мы вернемся к тому, что прятать будем другие наши планеты, а выставлять только Землю, но, тяжело предполагать, пока мы не знаем, что будет тут через те же самые 100 лет. Подойдя к Александру, я коротко кивнула в сторону дальней стены ангара, в котором мы находились. Около нее располагалось свыше 200 бойцов, причем довольно отчетливо было видно, что там 9 или 10 групп, в данный момент сведенных в одну кучу. Будущая военная разведка, военная контрразведка, политическая полиция, дальняя разведка, гвардия, обычная полиция и тому подобное. Естественно, тут специальные отряды, а не обычные оперативники. Хотя часть этих бойцов, возможно, и сменит место службы, на уютный кабинет или еще что. Я уже сейчас делю их и подбираю им экипировку, в которой они в дальнейшем будут работать. С некоторыми вариациями, но суть должна быть понятной. Тут маги от верхнего предела 3-й ступени и заканчивая серединой 5-й. Псионики Дзета и Эпсилон рангов, есть даже парочка гамм, причем довольно сильных. Мужчина коротко махнул правой рукой, на запястье которой на мгновение сверкнул какой-то прибор, судя по отсутствию магических возмущений, и перед нами зависла голограмма планеты. 3 точки расположены в лесу: Колумбия, Никарагуа и Германия. Еще два в городах, одно место в Испании, и там можно не церемониться, мирного населения почти не осталось, а вот второе в Брюсселе. Но мои союзники решат этот вопрос, по моему сигналу. Одно место на побережье, причем Черного моря, а другая точка в Ирландии. Группы подобраны как надо, хотя все места мы накрыть разом и не сможем. У меня банально нет сейчас свободных людей, слишком много всего требуется сделать за минимально короткое время. Поэтому моим людям придется совершить по две операции за сутки. Риск, но что поделать? Если дать им время, то они разбегутся по щелям и ищи их потом. Или вообще всплывут где-нибудь в космосе. Паника будет весьма существенная, задумчиво протянула я. Мир не готов к таким технологиям, особенно к тому, что эти самые технологии будут штурмовать дома посреди их городов. Поэтому я напряг все свои контакты и должников, некоторых из которых потом придется ликвидировать, чтобы они прикрыли нас, согласно кивнул он. У нас будет другая задача. Небольшой городишко, даже скорее поселок на 1500 разумных, на севере Бразилии. Магическое поселение, своего рода. И большая часть жителей, это клыкастые или их треллы. Некоторое количество магов, но основная их часть весьма слаба, видимо их хозяева опасаются своих рабов. Но их много, так что могут попробовать завалить мясом. С нами пойдут три боевика пятой ступени, парочка целителей шестерок и три малых звезды ритуалистов четверок. Эти маги опытные специалисты и уже не раз проламывали щиты на домах моих оппонентов. Группа прикрытия состоит из магов четверок и псиоников гамм. Ну и дроиды, дроны, големы и все остальное. В общем и целом, рота штурмовиков моей гвардии с усилением. И мы. После операции выдели мне инструкторов или ветеранов из своих, нужно плотно заняться тренировками, а то я не очень понимаю во всем этом. Даже память тех, кого я поглотила, не помогает, слишком огромная разница в технике и вооружении. Да и их память это не панацея, а лишь энциклопедия с настолько мизерным количеством чувств и личных ощущений, что и говорить смешно. Окей, дам. Теперь к сути. На месте нас будет ждать истинный, и соответственно его птенцы. Мда. До места мы добирались флайерами, так как прыгать под шлюзами было бессмысленно. Те же БМП или танки с прочей техникой так было не переправить. Вернее можно, но требовалась прорва энергии и крайне редкие и дорогие ингредиенты, а срочности сейчас не было, чтобы сорить золотом или еще чем. Плотная застройка, небольшие каменные двух, реже трехэтажные, домики с красной черепичной крышей и узенькими оконцами-бойницами. Неширокие улочки. Вокруг шел не особо высокий, около 4 метров в высоту, забор с двумя воротами. Несколько вышек с часовыми, по периметру носились какие-то твари, судя по тому, что сходу определить кто или что они такое, не вышло, то поработали селекционеры. Обычное оружие у охраны было, но судя по обычному населению, которое иногда показывалось на улицах, было его немного. Расчет на магию или высокомерие магов, по отношению к средствам уничтожения немагов. Ритуалисты уже начертили фигуру и занимали места, готовясь просаживать оборону ворот и чары над территорией. Накопителей было в избытке, поэтому я молча развернулась к поселению, не собираясь без нужды вмешиваться. Моей задачей будут высшие и истины, все остальное является заботой боевиков. «Мы готовы», — раздался сухой, чуть натреснутый голос главного в той звезде, которая работала рядом со мной. «Группа 2 тоже готова», — тут же откликнулся псионик-телепат, выделенный для связи с остальными группами. «Группа 1 также готова ставить купол». «Начали», — дал отмашку Александр. Сдвоенный удар сразу по двум входам в поселение заставил на мгновение проявиться руны, которыми были покрыты стальные створки. Одновременно с этим над поселением начал формироваться купол портальной блокады, а из леса выкатилась целая орда псевдоголемов, которых наделали штурмовики, из числа магов. На многое они не были способны, учитывая кто наш враг, но нам нужно было только разрядить ловушки, которыми была усыпана прилегающая территория. Падение щитов на 37,3% отстраненно заметил оператор, сидящий перед целой кучей приборов и артефактов. Идет подпитка. Кровь. Тут же отреагировала я, почувствовав знакомые эманации энергии, разливающиеся в воздухе. У них там готовые круги с жертвами или нечто подобное. Второй эшелон, начинайте работать. Александр коротко кивнул, показывая, что принял информацию к сведению. Техника пусть начинает выдвижение на позиции и работает по готовности. Из-за низких облаков упало 3 штурмовых флайера, ведущих ураганный огонь по поселению, а следом за ними показались огромные туши флайеров-бомбардировщиков. Каждый из них тащил по сотне небольших бомб с алхимической начинкой, а в небесах дожидался своего часа еще один бомбоносец с вортексной бомбой. Она же варп-бомба. Но это было оружие последнего шанса. Если мы все же не сумеем сбить щиты и будем вынуждены наступать на недосягаемых для нашего оружия врагов, использовать такое без попыток решить проблему иными методами было банально глупо. Патроны и снаряды штурмовиков были покрыты рунами, что также перенапрягало защиту в разы сильнее, нежели ведись стрельба обычными боеприпасами. В снарядах же была еще и алхимическая дрянь, но все равно, пока до цели не доползли бомбардировщики, защита медленно, но все же восстанавливалась, невзирая на все усилия ритуалистов и авиации. Первая сотня бомб моментально сбила защиту на 15%, а затем из леса ударили орудия танков, БМП и артиллерии, после чего оператор только и успевал сообщать о понижении щитов на очередные 10%. Хлесткий хлопок на ментально-эмпатическом уровне заставил меня скривиться, но тут же радостно усмехнуться, щиты пали. Теперь им придется пытаться поднять их по новой под непрерывным обстрелом, который к тому же начал постепенно разрушать стены и ворота. Без своего рода якорей никакие щиты долго не простоят, разве что отдельные дома нужно будет отдельно ломать. Выпрямившись во весь рост, я пристроилась за стволом дерева и вгляделась в происходящее на улицах. Часть бомб и снарядов падали куда придется, и пара сотен населения, не вовремя выскочивших из домов, уже валялись изломанными куклами. Несколько раскатистых выстрелов из снайперских комплексов неподалеку от меня, с вышек полетели безголовые тела охраны. Создав пару десятков псевдоголемов, я отправила просто вперед, так как прошлая волна была уничтожена, не пройдя даже половины расстояния до стен. Из леса тоже вырывались то там, то тут новые фигурки неживых созданий, но все же боевики берегли энергию, прекрасно понимая, что их ждет дальше. Мне в этом плане было попроще, хотя бы за тот счет, что у меня был эстус, который можно было получить только у костра, да и не подходил он обычным смертным. Были аналоги, но и эффект от них слабее или последствия не очень приятные, так что часть техники переключилась на перепахивание обычными снарядами пространства перед стенами. Штурмовики вновь вынырнули из-за облаков, пройдя над поселением и оставив после себя просеку из медленно оседающих разрушающихся домов. Удачное попадание снесло кусок стены, а не менее счастливое попадание какого-то танкиста или артиллериста вызвало чудовищной силы взрыв в одном из домов. Стоящие рядом и напротив строения тоже снесло взрывной волной. Дочищаем пространство и двигаем в селение. Техники не снижать интенсивность обстрела. Коготь 3, я гнев, как слышишь? Гнев, я коготь 3, слышу на 5 с плюсом. Отработайте еще раз, все вместе. Авиация прошлась еще раз, на этот раз чуть более вдумчиво выбирая цели, после чего Александр дал отмашку. Проложив широкую просеку среди деревьев на простор, вырвался собрат того стального великана, который отправился на борт разведывательного корабля. Бронированная громадина неторопливо сделала пару шагов и, казалось, взорвалась, все его вооружение разом изрыгнуло огонь в направлении атакуемого поселения. Несколько дроидов, состоящих, казалось, из одних только орудийных стволов, расположились неподалеку от своего папы и, выдвинув распорки, тут же присоединились к обстрелу позиций противника, пользуясь тем, что им никто ничего сделать бы не смог. Стрельба прекратилась только тогда, когда пехота и големы достигли стен города. Бронетехника неторопливо двигалась следом, но тут уже от них толку будет мало. Сейчас дело уже стоит за нами. Есть контакт. Высший с 3, 4 десятками низших и, по всей видимости, парой птенцов, раздалось в наушнике. Отряд, входящий в противоположные ворота, наткнулся на первых беглецов, или не беглецов, трудно судить. Щиты неожиданно дрогнули, кто-то ударил чем-то из магии крови, но слабеньким, и я тут же перехватила след, начиная разворачиваться в ту сторону, откуда прилетело проклятие. Пятерка боевиков опередила меня, разом ударив из всех своих стволов, да еще и дали пеленг для дроидов прикрытия. Два крупнокалиберных пулемета и АКС разворотили внутренности дома, из окна которого меня и пытались отправить на тот свет. Здание и так было повреждено до нас, а после такого, вообще жалобно затрещав, начало складываться само в себя. Выставив щит от физической угрозы, отбивая пыль в сторону, Я запустила сканирующие чары по площади, пытаясь понять, где может находиться наша цель. Операторы-аналитики, оставшиеся с группой охраны рядом с артиллерией, тоже запустили разведывательных дронов и големов, но под землей был целый город, судя по показаниям моих чар. Не ярус, не два, а как минимум 5-6, если, конечно, владельцы не страдали гигантоманией и не строили целые дворцы. Покосившись на Александра, я стала ждать, пока солдаты обнаружат вход в катакомбы. Огромные пустоты, выслушав доклад, повернулся он ко мне. Сейчас подойдет пара специализированных штурмовых дроидов, а мы следом за ними двинемся. Паукообразные роботы появились спустя 10 минут, за которые мы успели определить одну из точек входа на подземные уровни. Один из них тут же устремился вперед, спустя несколько секунд раздалось басовистое стучание пулемета и вопли разрываемых на куски попаданием крупнокалиберных бронебойных пуль вампиров. Первыми после паука вниз пошла пятерка штурмовиков, а следом в дом зашла я. Вход располагался прямо в гостиной, посередине. Каменные ступени, густо покрытые ошметками тел и крови, уходили на приличную глубину. Метров 8, не меньше, прикинула я. Издалека вновь донеслись звуки стрельбы, и я поспешила спуститься, так как в конце концов высшие истины должны быть моей задачей, а не простых людей, пусть и измененных с помощью технологии и магии. Нарочито грубо обработанные гранитные стены, пол и потолок, кое-где виднелись руны усиления, но большая часть глифов была утоплена в толще камня. Что значит, ты не знаешь, куда отправляются караваны с беженцами? Николас изумленно посмотрел на Джеймса Аданована, своего агента в Северной Америке. В Россию их не вывозят, на базах Амбреллы в Германии, Швейцарии, Австрии, Нидерландах, Британии и прочих странах тоже не замечено. Сейчас ты мне сообщаешь, что и в США их нет. Тогда где они? Я говорю лишь то, что знаю, милорд, спокойно отметил невысокий, коренастый рыжеволосый мужчина, чуть сузив голубые глаза. Отлично. Буквально выплюнул это слово Фламель, наливая себе вина. Золотой запас Испании, Португалии и Италии, то, что было в банках и хранилищах, пропал. Ценности вывозятся. Тысячи, если не десятки и сотни тысяч, беженцев бесследно пропадают. Аналитики выдвинули предположение, что искать нужно в Антарктиде, мессир. Замечена странная активность в этом регионе. Над всем континентом раскинут антиоперационный барьер. Суда начали бесследно пропадать, а среди моряков ширятся слухи о каких-то чудовищах. Если предположить, что у Амбреллы там база, то все складывается. И зачем им этот кусок льда? Что там такого, чего нет в Америке или Европе? Милорд, наши люди докладывают, что были атакованы дома ряда вампирских ковенов, неожиданно произнес Джеймс, вытащив из-под мантии листок с протеевыми чарами. Ну значит вот и началось. Мрачно подытожил Николас, неторопливо делая глоток вина и усаживаясь в массивное кресло около камина. Какой охват? Почти весь мир. Частично боевые действия проводились авроратами местных стран, при поддержке военных маглов или взятых под контроль преступников. В Ленинграде просто завалили трупами двух высших и их охрану, которые занимали пару домов. После этого спокойно добили их. Точных данных пока нет, но США, Колумбия, Китай, Россия, Германия и ЮАР точно оказались в списке, более подробно будет доложено позже. «Я знаю, что мне будет доложено позже», — скривился Николас. «Ступай». Дождавшись, пока за ним захлопнется дверь, он помассировал виски и швырнул бокал в камин, нервно сжимая и разжимая кулаки. «Куда наносить удар, если ты не знаешь, где логово твоего врага? А те, которые известны, охраняются так, что только впустую растратишь людские ресурсы». Рывком поднявшись, он прошел к письменному столу и достал из ящика связное зеркало. «Альбус, ты смог вычислить, куда отправляют своих подопечных, это Эванс». Увидев осунувшееся лицо своего ученика, тут же спросил он. «Здравствуй, Николас», усмехнулся Альбус. «Нет, пока еще нет. Пробую, но ты же сам просил поаккуратнее быть, вот я и стараюсь. Ищи. Сейчас идет атака на вампирские ковены, а следом они начнут зачищать и остальных. Вампиры». Глаза Альбуса чуть расширились. «Понятно. Ты не забывай, что мне нет хода в школу, а мои агенты далеко не специалисты в таких делах, и терять их впустую у меня нет желания. Если она поймет, что мы решили добраться до нее через них, то может сотворить что угодно.